Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь сотворяет все для своей славы. И это утро прекрасное сотворил для того, чтобы народ Божий мог преклониться пред Ним, помолиться. И вот желание моего сердца сегодня читать Евангелие от Луки, 22 глава. Я буду отрывками читать с 1 стиха по 7. И дальше с 14 стиха. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И когда настал час, Иисус возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего между меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Аминь. Вот такой замечательный отрывок из Слова Божия. И мы видим здесь то, что происходит. То, что сегодня происходит в сердцах братьев и сестер, в сердцах людей. И мы читаем, что приближался этот праздник, праздник Пасхи, когда народ иудейский праздновал освобождение из рабства, праздновал выход из рабской земли и приход в землю обетованную. И искали первосвященники, книжники, как бы погубить Иисуса. Потому что надоел он им уже. Потому что он всегда говорил против них. Он обличал их Словом Божьим. Слово Божие и сегодня обличает многих людей. Но люди не слышат, но люди стараются извратить все. И каждый раз, когда слышат обличение, каждый раз идет поношение на истину Божию. Но здесь происходит нечто, действие. Один из 12, Иуда, написано, вошел сатана в него. Вошел в него сатана, и он искал случая, чтобы предать его. И он это делал. Но вот очень хотелось бы обратить внимание на такую вещь, что обрадовались, согласились дать ему денег. И он им пообещал. Иногда люди радуются, когда творят беззаконие, потому что действительно лукавый похищает сердца. И сегодня многие радуются от того, что они делают беззаконие, потому что лукавый дал им это обольщение, дал им это заблуждение, которые они имеют в своем сердце, в своем разуме. Но здесь мы видим вечер любви. Иисус, 12 учеников, которые с ним, они празднуют праздник, они едят за столом. И Иисус говорит следующие слова. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Очень желал я быть вместе с вами в этот предпасхальный праздник. Очень желал, чтобы дать вам последнее наставление». В Евангелии от Иоанна вот в этот вечер Иисус молится молитвой, первосвященнической молитвой. Молится за всех, за учеников, за тех, кто уверует по слову их, за тех, кто будут следовать за ним, чтобы Господь давал силы следования за ним. Но здесь вот в Евангелии от Луки мы видим слова такие, что Христос говорит: «Я очень желал, всем сердцем и всей душою желал есть эту трапезу, желал участвовать в этой заповеди». И он дает эту заповедь. «Взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается». Тело мое, которое за вас предается, за всех. И за Иуду. Ведь Иуда присутствовал на этой трапезе. Ведь Иуда присутствовал там. И Христос говорит, и свидетельствует ему в том числе: «Дорогой друг, если ты сегодня принимаешь Иисуса, Иисус свидетельствует о тебе, что ты предаешь меня. Я за тебя страдаю. Я за тебя пришел в этот мир, чтобы ты имел спасение, чтобы ты имел прощение». Христос говорит: «Это тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря сие: чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Друзья мои, братья и сестры, Христос установил эту заповедь. Он объяснил, что тело его предается за нас, за грехи наши. Кровь его очищает сегодня грехи всего человечества. Но люди, как здесь написано: «И вот рука предающего меня со мною за столом». Сегодня рука предающих за столом Иисуса Христа. Сегодня рука предающих сидит рядом с ним и недобрыми словами сквернит и Господа нашего, и Творца, и Иисуса Христа, пролившего и искупившего все человечество. И вот рука предающего со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет под предназначением, говорит Господь, но горе тому человеку, которым он предается. Вот на эти слова хотел особо обратить внимание. Горе тому человеку, которым предается Иисус. Почему горе? Потому что эти люди останутся ни с чем. Потому что придет время, когда Господь явится уже не как Спаситель, не как Оправдатель. Он явится как Судья, причем грозный Судья. И книга Откровения нам об этом говорит, что Иисус явится в предзнаменовании со множеством ангелов и будет судить. И написано: реки крови потекут даже до уст конских. Ну, это примерно 1,20 м, 1,5 м. Понимаете, что Господь говорит? Горе тому человеку, которым он предается. Горе человеку. Иногда люди соглашаются на уловки лукавого, но не понимают, что это их горе, что это их беда, что это постигнет их внезапно. Братья и сестры, хотелось бы вместе с вами сегодня, наверное, размыслить вот на такие слова еще. Ученики стали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Они хотели знать, кто это будет. Иисус в другом Евангелии написано, что Он показал. Он сказал, кто это будет. Но вот Он определил вот такие слова: «Горе тому человеку». И сегодня горе тем людям, которые, зная Иисуса Христа, предают Его как Спасителя, идя по своим похотям, идя по своему пониманию, идя милостью и любовью Божией по этой земле, извращая ее. Когда-то давно в учении христианском возникло такое богословие человеколюбия, богословие того, что человек любит друг друга. Человек, Бог любит человека, поэтому человек – это высоко, это гордо, это достижение, а Бог гордым противится. Бог гордым противится, и люди в безумии своем стали проповедовать, что где Господь? Да нету Бога, человек – это гордо. И мы с вами прожили эти времена, некоторые больший срок, некоторые меньший срок – но где это все мирское? Где это все, которое без Бога? Оно прошло, и нет его. И сегодня мир живет без Бога. Кто-то слушает, кто-то не слушает. Кто-то принимает, кто-то не принимает Слово Божие. Но Господь говорит: горе тому человеку, которому Иисус предается. Хотелось бы вместе с вами обратите на это внимание, просмотреть свои сердца. Не я ли, Господи, не я ли Тебя предаю сегодня своим поведением, своими мыслями, своим языком, своими словами? Не я ли, Господи? И пусть Господь благословит нас, чтобы на этой вечере любви мы оказались вместе с Господом. Чтобы на этой вечере любви Господь не сказал нам: горе тому, которым предается Иисус. Горе тому, которым Он предается. Чтобы Он не сказал нам, чтобы мы оказались в числе тех, которые с радостью, с любовью идем за Иисусом, несмотря ни на что. Когда падаем, когда встаем, когда идем за Ним, как написано в псалмопевце Давида: «Иду ли я, Ты везде окружаешь меня». И сегодня хотел бы вот привести в конце слова замечательной песни. Нежно и кротко Иисус призывает: грешник, немедли, приди. Пусть Господь благословит нас. Если мы Его огорчаем, если мы Его огорчили, прийти к Нему, прийти и преклонить колени, помолиться, попросить прощения. У Господа господствующих, у Царя царей, у Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа. Аминь.